Зачем же мы нажрались, и рассолом потом догонялись? И все же мы нажрались, Зачем же мы нажрались, и рассолом потом догонялись? И все же мы нажрались, Вчера с тобой встретился нечаянно. 8 лет прошло после расставания. 8 лет прошло, как я ушел за пивом, вышел из пивбара и исчез красиво. Ты за 8 лет совсем не изменилась. На тебе лосины клево сохранились. На тебе пальто с тем же мехом синим. Щеки в синяках, как же ты красива. И рассолом потом догонялись. И все же мы нажрались, В рот меня хих-пых, Оля, о чем поет попья? Они уже обо всем спели, теперь они нажрались. А, точно, и мы нажрёмся. Кто ее смёрк, эту туалетную бумагу? Здесь должен быть сливной бочок и туалетная бумага. В луже мы валяемся третий час одни. Как красиво светятся сверху фонари. В отражении жижи любуюсь я на звезды. Говоришь, Сережа, это не серьезно. Срочно похмелиться, нам Сережа, с тобою надо. У меня в кармане рубль и помада. Сережа, это не серьезно. И снова мы нажрались, похмелиться с утра не пытались, а к вечеру расстались, Зачем же мы нажрались, похмелиться с утра не пытались, а к вечеру расстались, мы расстались.